«Ха!» – тяжело вздохнула Зазель, потерев лоб. «Честно говоря, мне тоже не понравились его методы. Тогда почему? Я хотел показать тебе твою собственную слабость, а также оценить твои навыки и поведение в критической ситуации, где ты с треском провалилась. Собственно, ты быстро поняла, что не можешь связаться с кем-либо, но это была территория Гримари, а значит, могла максимально затянуть бой, чтобы кто-то дозаметил неладное. Но вместо того, чтобы сгруппироваться одной кучей и поддерживать друг друга, используя лишь минимальное количество маны и выносливости, каждый член твоей свиты занимался только своими противниками. Ну, кроме тебя, вынужденный сдерживать сразу шестерых, а твой авангард вообще разбежался по сторонам. Я сделал паузу и указал на смотрящего в мою сторону Иссея, который своими заморгал невинными и непонимающими глазами. Твой единственный приказ касался Иссея. Почему? Почему ты не дала инструкции остальным? Они бесполезны по сравнению с ним. Каждый из твоей свиты действовал индивидуально, так как не получал никаких приказов, кроме «не атакуем». Ты, откровенно говоря, положила на них болт. Впрочем, как и на то, чтобы сохранить хладнокровие и, здраво оценив ситуацию, сформировать рабочую стратегию, о которой я говорил ранее. На мои слова Иссей вздрогнул, Акина задумалась, Ариас указала на меня пальцем с возмущенным выражением лица, но я не знала, могут ли они использовать магию. Они могли бы просто взорвать нас одним заклинанием. То есть, ты признаешь, что в первые 20 секунд, когда убийцы ничего не делали, ты тоже ничего не делала. Никакого анализа противника или чего-то подобного, усмехнулся я, на что она моментально замолчала. Не расценивай мои действия как какую-то личную месть. Просто вспомни, сколько раз ты пыталась надавить на меня, а затем то, что я сделал с теми, кто напал на Академию во время саммита. Я хочу сказать, если бы на моем месте был кто-то другой с такими же силами, что и у меня, чего бы ему стоило разобраться с тобой и твоей свитой? Я выпрямился и посмотрел на нее. В принципе, любой другой на моем месте уже стер бы ее в порошок из-за давления и ложного чувства превосходства, если бы обладал силой или связями, разумеется. Кому понравится, когда кто-то намного слабее него начинает качать права? Я понимаю, что в этом вина Сазикса, как и упоминал ранее, но все же, у той же Соны намного более приятный характер и зрелая личность, даже учитывая Серафолу, делающий то же самое, что и Сазикс. Она более ответственная, самостоятельная и внимательная, нежели ее подруга, хотя обстоятельства практически одинаковые. Ты не пуп земли, есть сотни существ, способных раздавить тебя и твоего брата. То же самое и со мной. Определенно есть те, кто сильнее меня, и определенно настанет момент, когда я буду бессилен. Но я, в отличие от тебя, прекрасно это понимаю. У тебя не получится прятаться за спиной Сазикса вечно. Он не может спасать тебя где угодно и когда угодно. Впрочем, как и твоя свита. Ты ведь понимаешь, что аннулированная помолвка с Райзером не была их проблемой, а твоей лично. Принцесса, ожидающая спасения, а просто трофей, не более. Риас стояла аки статуя, замершая во времени. Ее взгляд не отрывался от меня, зубы стиснулись, а руки сжались в кулаки. Иссей обеспокоенно смотрел на нее, как и Акина, которая иногда кидала на меня осудительный взгляд. Азазель качал головой и устало вздыхал, а ее родители делали то же самое, что и Акина. Возможно, кто-то скажет, что я слишком жесток с Риас, мол, она еще ребенок и т.д., и т.п. Вот только она является наследницей древнего клана в таком же древнем обществе. И, соответственно, у нее есть долг и обязанности, которые она должна выполнять. Как-никак она очень гордо называет себя наследницей клана Гримари, не так ли? Возвращаясь к основной завязке, стоит учесть, что она даже не задумывалась поднять свою ленивую задницу, чтобы изучить условия контракта, поговорить с самим Райзером адекватно, попросить Сазикса потренировать ее и все в этом роде. Ведь если бы она это сделала, в Иссее, которого она превратила в демона по этой же причине, в принципе не было бы необходимости. Хотя, кто знает, что предпринял бы мир на это непредвиденное событие. Существует довольно много вариаций, где Иссей не становится демоном и при этом способен развалить добрую половину ДХД. И еще, думаю, придется заменить Арчера на кого-то более жесткого. Его метод обучения слишком мягкий для них, если учитывать прогресс, точнее, его отсутствие. На этом я прощаюсь с вами. Удачного дня, сказал я и телепортировался домой. Мне нужны объятия Ти, определенно. -0 АН. Как глава, вы скажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 64. Резиденция Эмия. Вернувшись домой, я сразу же расположился на коленях Ти, зарыв свое лицо в ее живот и обняв ее за талию. На мои действия она весело пропела и начала гладить мои волосы. Сейчас началась тренировочная арка, где ничего, по сути, не происходит. А значит, я могу расслабиться и подумать, точнее, решить вопрос, кем заменить Эмию, а затем отправить этого слугу в подземный мир для присмотра. Из нынешнего состава моих слуг подходящих вариантов нет. По жесткости подходит дедушка, Гил и Геракл, но от них придется отказаться по понятным причинам. Придется вызывать нового, но кого именно? Самыми очевидными вариантами будут Хирон, Скатах, Леонид и Чжугалян в лице Вейвера. Королева Страны Теней и Царь Спарты практически идеальные варианты, если касаться боевого мастерства и суровости тренировок. С другой стороны, Хирон и Чжугалян смогут развить тактическое и стратегическое мышление на более высоком уровне, нежели первые двое. Сейчас в зале находились только я, Энкиду, Арчер и Тея. В то же время Артурия, Ланселот и Мордрид заняли тренировочную площадку под землей, которую создал я по их просьбе. Мерлин и Гил ушли, чтобы что-то проверить, как сказал мне Лансер. Геракл и Медуза расположились на заднем дворе, явно захотев вспомнить прошлое. Дедушка все еще в подземном мире наблюдает за группой Риас. Моргана заставила Артура и Леффей познакомить ее с группой Вали, а с ними ушла и Катрия. А Алая не попадалась на глаза в принципе, фиг знает, сколько времени. Касаемо зверей, Фау занимал голову Энкиду, а вот Гайти обнаружил что-то интересное в подземном мире и решил глянуть, что это. Это первый раз, когда он покинул мое тело на настолько долгий период, так как пару дней его точно уже нет. Я устало вздохнул и покинул Каленити, потянув ее за собой. Пожалуй, можно навестить Ясаку. Как-никак у нас с ней есть незаконченное дело. Ты за главного, Шира, заявил я, собираясь уходить. Ты надолго, а если кто-то будет искать тебя, поднял бровь Эмия и скрестил руки. Кто, кому я, ну, хотел было возразить я, как внезапно кто-то начал дергать меня за одежду. Почему Резивим ведет себя так странно? Я медленно повернулся и опустил взгляд, где увидел офис, смотрящую на меня непроницаемым взглядом. В то же время Тия счастливо улыбнулась и обняла ее, на что Ураборос никак не отреагировала. Что ты имеешь в виду? Спросил я, не понимая, к чему она. Офис не ответила мне, а схватила за руку. Мое зрение на мгновение размылось, а когда все пришло в норму, я, она и те оказались в большой и роскошной комнате. И не успел я осмотреть детали, как мой слух пронзил крик полный гнева и недоумения. Почему? Что это со мной? Почему лицо этого ублюдка снится мне каждую ночь? Я замер и медленно повернулся в сторону источника, где увидел определенную личность, кричащую в подушку на огромной кровати. Она была одета в ночную рубашку, а ее волосы пребывали в беспорядке. Резивим Чан извивалась, зарыв лицо в подушку, крича и бурча, что создавало впечатление какой-нибудь школьницы в пубертатный период. В то же время мне, наконец, удалось рассмотреть убранство комнаты. И я бы не сказал, что ее обитатель приверженец порядка и чистоты. Шелковые шторы плотно закрывали окна, отчего комната находилась практически полностью во тьме, если не считать одной единственной лампы у кровати. Предметы одежды разбросаны по всей площади, а пыль покрывала некоторые отдельные части интерьера, будто бы никто не убирался несколько дней подряд. И, может, он проклял меня? Да, все должно быть именно так. Какое-то заклинание, чтобы вывести меня из равновесия. Но, его лицо было таким красивым, пробормотал Резивим Чан, а затем резко выпрямилась и с силой врезала свою голову в подушку. Нет, почему я считаю красивым этого самодовольного, жалкого, низшего ячера? Бам, затем раздался звук удара о что-то твердое, и даже из самого дальнего угла комнаты, где мы находились, я видел красное пятно на ее лбу. Стоп, стоп, стоп, какого черта в мою голову лезут подобные мысли? Что со мной не так? Я смотрел на все это с широко раскрытыми глазами и ртом, не в силах поверить в увиденное. Мои руки уже дважды протирали глаза, а магия трижды пыталась отыскать хоть какие-то признаки иллюзии или наркотиков в моей крови. Но все было тщетно. Как, черт возьми, чуть ли не главный антагонист всей истории из харизматичного и самоуверенного манипулятора превратился в это? Как давно происходит это? Прошептал я офис. Несколько дней. Вместо себя Резивим отправляет потомка Люцифуга, когда сам не покидает комнаты, монотонно ответила она, я не понимаю, почему она ведет себя так странно. Смена пола не может быть причиной, не так ли? Просто смена пола, нет, вряд ли. А вот смена пола и психики, вполне. Может, я перестарался, в теории, хотел было объяснить я, как меня перебил возмущенный крик резевимчан. Кто здесь? Разве я не говорила, чтобы никто сюда не входил? Вы, она резко выпрямилась и развернулась в нашу сторону, а затем замерла, так и не договорив с вытянутой рукой. Она не двигалась, я не двигался, а наши взгляды встретились. Между нами пробежалась искра, молния, будто бы остальной мир не имеет смысла. Ее рот то открывался, то закрывался, глаза не моргали, а губы задрожали. В ее взгляде четко виднелось неверие и шок. Спустя несколько секунд, казавшихся вечностью, я неловко улыбнулся и помахал рукой, как бы приветствуя старого друга. «Как дела?» Резевимчан не ответила. Она вообще не отреагировала, пока. «Нет!» Закричала она Акибаньши, свернувшись в комок, выпустила демоническую энергию, создав взрыв. Бум! Ударная волна снесла все вокруг резевимчан, выбив дверь с петель и запустив ее далеко-далеко. А огромное облако пыли, накопившееся в ее комнате, заполнило пространство, закрыв обзор. Я успел поставить вокруг себя те и офис замкнутое поле, благодаря чему мы избежали последствий. Взмахнув рукой, завеса пыли была сдута легким ветром, открыв резевимчан. Все, что находилось вокруг нее, превратилось в ничто. Шторы, мебель, одежда, оставив лишь голую кровать. Ее руки плотно держали колени в замке, а мой слух уловил ее бормотание. «Это кошмар. Мне все это снится. Он же не может быть здесь, верно?» «Да, я должно быть сплю, и он пропадет сам собой. Хе. С одной стороны мне жалко смотреть на это зрелище, а с другой ну». Я усмехнулся и натянул на лицо соблазнительную улыбку. «Резевимчан», милым тоном сказал я и начал медленно идти в ее сторону. На мои действия она подпрыгла на месте, уставившись на меня, «все в порядке, я здесь, с тобой, кто бы ни был этот ублюдок, я защищу тебя от него». Я развел руки в стороны, будто бы готовясь подарить самые теплые объятия, на которые был способен. «Спокойно, никто не причинит тебе вреда под моей защитой, даю слово». Все так же мило и соблазнительно улыбаясь, сказал я, практически приблизившись к ее кровати. «Ты», бормотала она, дрожа то ли от страха, то ли от волнения, пока ее взгляд не покидал моего. И когда уже я практически достиг ее, в комнату влетел перепуганный Евклид Люцифук с расправленными демоническими крыльями. «Госпожа, вы в порядке?» — вскрикнул он. А когда увидел меня, насторожился и приготовился к бою. «Как вы сюда попали?» «Офис привела», — спокойно ответил я, указав на нее. «Офис», — удивился он, и посмотрел на нее. «Почему вы привели сюда врага, леди Офис?» Резевим вела себя странно, и я решила выяснить, почему. «Я сделала что-то неправильно?» Наклонив голову на бок, невинно спросила Офис. «Да, вы не можете просто привести на базу своего врага. Это в корне неправильно», — заявил брат Грейфи. «Почему, если я могу? Волшебник и Великая Мать, не враги». Будто бы говоря очевидные вещи, сказала Офис. «Я, не зная, что сказать», — повторял Евклид, пока его взгляд бегал между мной и Офис. А затем он замер, обработав ее слова, и недоверчиво уставился на нее. «Великая мать, пропела Тия, подняв руку. «Почему вы называете этого дракона великой матерью, леди Офис?» — осторожно спросил Евклид. Она хотела было ответить Офис, как я телепортировался за ее спину и закрыл ей рот. «Всякое бывает, не обращая внимания, Сискан, что значит это слово?» Отвлекся Евклид, и пока его внимание было смещено, я активировал магический круг и вернулся домой с Офис и Тией. Еще чего не хватало, не хотелось бы, чтобы они узнали о личности Ти. По крайней мере, пока. Ага, минус 0, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 65. Резиденция Эмия. Когда мои ноги коснулись знакомого пола, я уселся на диван и посадил Офис себе на колени, положив свою голову на ее и слегка приобняв. Тия расположилась рядом, соблокотилась на мое плечо, мягко напевая себе под нос. Арчера и Лансера уже не было, так что в гостиной находились только мы. Что ж, увидеть последствия своих собственных действий, и уж тем более таких, было очень неудобно, даже если я немного повеселился. Теперь, когда я здесь, в знакомой и спокойной обстановке, В моей памяти всплывали моменты произошедшего, на которые обращалось недостаточно внимания. На лице Рези Вимчан, когда ее взгляд встретился с моим, промелькнуло много различных эмоций, но радость, неверие и смущение были самыми сильными. И, как, черт возьми, мне реагировать на это? Представьте себе горячую и сочную милфу, острые и притягательные глаза, пухлые губы, длинные серебристые волосы, размеры 90-60-90, бледная и гладкая кожа, стройные ноги и изящные руки, а затем приправьте все это поведением впервые влюбившейся школьницы лет 14, когда ее случайно увидел ее возлюбленный в относительно неприглядном виде. Я зарыл лицо в волосы офис, которая уже жевала печеньями, стоявшие на столике перед диваном. Как понимаю, Рези Вимчан не покидала своей комнаты с того самого момента, когда я, мягко говоря, перестарался. Думаю, она даже не ест снаружи, а единственный, кому дозволено входить в ее покои, Евклид, чья верность Люциферу непоколебима, несмотря ни на что. Я прекрасно понимаю, в чем причина ее реакции на меня. Как-никак я не среднестатистический Аиш, который мог бы посоперничать по плотности с корой самой планеты. Однако, это странно, что я нахожу теперь уже Рези Вимчан очаровательной, не как женщину, а как старшую сестру, для которой настала весна спустя сотни миллионов лет. Кстати, я медленно развернул офис к себе лицом. Она вопросительно посмотрела на меня, пока разжевывала печенье, придерживая его рукой. «В бригаде хаоса все планирует Рези Вимчан, верно?» – спросил я. «Не знаю», – просто ответила офис. «Я лишь давала им змей». «Хе, ничего нового. Впрочем, теперь можно с уверенностью сказать, что всеми делами заведует Рези Вимчан, или заведовала, до тех пор, как стало ей, так как я не думаю, что в ее нынешнем состоянии она способна на хорошо продуманное стратегическое планирование. Сейчас все ее мысли забиты мной как в прямом, так и в переносном смысле. Мне все равно, что они делают. Главное, вернуть тишину, избавившись от великого красного». Закончила она и повернулась обратно к столу, потянувшись за следующей порцией печенья. «Ну, в пространстве между измерениями действительно тихо, так как выжить там могут лишь единицы. Правда, по словам Ти, великий красный очень шумный ребенок. Если офис – пример скучающего затворника, то он – гиперактивный и полный энергии подросток. Однако возникает вопрос, что было до того, как великий красный выгнал офис? Как-никак он считается защитником этого измерения, а офис – далеко не приверженка лишних движений. Я устало вздохнул и откинулся на спинку дивана. В любом случае, мне нужно навестить Ясаку. Меня же не могут прервать дважды за один час. Внезапно передо мной открылась пространственная щель, из которой вывалился потрепанный Вали, который... «Хватит! Отстань от нас, чертова ведьма! Я не отдам тебе Альбиона!» — кричал он во все горло, пока отползал от щели. Правда, через секунду его связали светящиеся веревки, пропитанные аурой феи. «Все верно, я никогда не подчинюсь тебе», — добавил мужской голос из бело-голубых крыльев на спине Вали. «Кажется, я знаю, в чем дело. Хе, о, и что же ты сделаешь, белая ящерка, из своей тюрьмы, слабый и беспомощный? Неудивительно, что ты проиграл красному дракону. Действительно жалко, не так ли?» — ехидно улыбаясь, сказала Моргана, медленно выходя из щели и шагая в сторону Вали. «Это была ничья. Я бы победил, если бы не вмешался он», — громко возразил Альбион, пока крылья на спине Вали мигали с яростной частотой. «Но не победил, верно?» — спросила Моргана. «Какое жалкое зрелище. Сам Альбион, чей возраст практически равен планете, один из самых могущественных драконов, безнадежно ищет оправдания своего поражения. Как уроженка Британских островов, я не знаю, стоит ли мне упасть в слезах от разочарования. Хватит, пожалуйста, хватит!» — теперь уже жалобно прокричал Альбион. «Я больше этого не выдержу. Прекрати оскорблять моего напарника, ведьма!» — попытался защитить его Вали. «Или что, заблудший потомок Люцифера, разве мы уже не выяснили, что я намного сильнее тебя?» Моргана переключилась на Вали, положив руку на щеку. «Сколько бахвальства вылетело из твоего рта, но без каких-либо доказательств. Ты даже не повредил мою одежду или волосы, знаешь ли, даже твой, как там, Джак Гернаут Драйв использовал, а толку нет. Ты действительно слаб. Прекрати, я не хочу тебя слышать», — закрыл уши Вали и замотал головой. «Мда, а она не мелочится, а? Обычно Моргана не настолько язвительна, но, видимо, Вали как-то ее задел. Сцена определенно создавала впечатление того, как какой-то хулиган в одностороннем порядке издевался над слабым и беззащитным бедолагой. Хотя в данном случае, скорее всего, это заслужено, а бедолага не совсем слабый и беззащитный. Ну почти. Разумеется, за всем этим спектаклем наблюдал не только я. Нет, это были не офисы те, которые были заняты другими делами, а команда Вали, Элин и Катрия, что вышли после Морганы. Бика и Курака громко хихикали, смотря за издевательствами над Вали и не скрывая своего веселого настроения. Артур и Леффе неловко отводили глаза, не в силах смотреть на это. Элин и Катрия с профессионально стоическими лицами стояли позади всех и молчаливо наблюдали за действием. «КХМ, я фальшиво прочистил горло, чтобы привлечь их внимание. Какого черта вы здесь? Разве нельзя было выбрать какое-нибудь другое место?» Как только я произнес свои слова, присутствующие сразу же обратили на меня внимание. Правда, увидев офис у меня на коленях, они немного насторожились. Бика нервно улыбнулся, а Курака предпочла сосредоточить все свое внимание на мне. Она осмотрела меня с ног до головы, а затем подарила мне соблазнительную улыбку, на что я лишь закатил глаза. Однако в следующую секунду Леффе внезапно оказалась за ее спиной и мягко положила руку ей на плечо. Почувствовав это, Курака натурально вздрогнула, начав потеть и дрожать. Она осторожно повернулась в сторону маленькой ведьмы и подняла руки, как бы показывая, что ничего не сделает. Затем Леффе подарила ей лучезарную улыбку и потянула назад, на что нервная Курака предпочла просто подчиниться, кидая обиженный взгляд на сестру Артура, который лишь натянуто улыбнулся. Катрия молча встала позади меня, как бы возвращаясь к своей работе, а Элин никак реагировала, кроме как изредка качать головой. Моргана же приветливо помахала мне ручкой, чтобы после вернуться к ехидному разглядыванию Вали. «Я прошу прощения за это, Романисан», — опустил голову Артур, «но другое место, чтобы спасти Вали, мои мысли не посетило». «Ну-ну, зачем же так категорично?» «Мальчик, я лишь хотела изучить душу дракона в этих крыльях, не более», — усмехнулась Моргана, а затем посмотрела на меня, скучал по мне, муж, как смерти. Неосторожно пробормотал я и резко наклонил голову в бок. В то же время Катерия отскочила в сторону из-за, вжух, мимо того места, где была моя голова, и где находилась Катерия, пролетел гигантский посох-топор, который врезался в стену и застрял в ней, а Моргана с всей еще вытянутой рукой мило улыбнулась и приложила свободную руку к щеке. «Ой, кажется, мой слух подводит меня», — приторно-сладким тоном сказала она. «Кажется, мне послышалось, что ты не рад меня видеть». «И мне действительно послышалось, не так ли, муж?» Я предпочел промолчать и прижаться к офис, которую вообще ничего не волновало, кроме выпечки Эми. «Я просто в шоке. Что за привычка решать вопрос силой? А если бы я не успел увернуться? Моя оторванная от тела голова была бы зажата между ее посохом, топором и стеной, будто бы меня забили на бойне и решили выкинуть эту часть тела за ненадобностью. Чертовы берсеркеры! Хаэм, ты думаешь что-то плохое обо мне, или мне лишь кажется? Не меня это на...» — спросила Моргана, смотря на меня таким взглядом, будто бы заставляя ответить ей «да». У меня дернулась бровь. Теперь и мысли читаем, и вообще, какого черта я просто мирюсь с этим отношением к себе, если сильнее ее. Осторожнее с мыслями, муж, услышал я голос прямо позади меня, отчего аж подпрыгнул на месте от неожиданности. Внезапно оказавшаяся за моей спиной Моргана мягко шептала мне в ухо, положив голову на мое плечо: «Они могут ранить, и куда сильнее, чем ты думаешь. Почему мне кажется, что даже Геракл, сверкая пятками, бежал бы от нее, пытаясь сохранить хотя бы одну жизнь из своих 12? Или мне не кажется?» Минус 0. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 66. Резиденция Эмия. Я развалился на диване и не обращал свое внимание ни на что вокруг, а мой отчужденный взгляд не покидал потолка. После своего прибытия группа Вали, как и он сам, расположились в общем зале, пока Моргана, занявшая место рядом со мной, ехидно наблюдала за носителем белого дракона. Артур, как воспитанный аристократ, наслаждался чаем, Леффе мило улыбалась обильно потеющей Кураке, а Бика разлегся на своем облаке. Катерия и Элин отошли на кухню, чтобы что-то сварганить. В то же время Вали всеми силами пытался не обращать внимания на Моргану и сохранить хоть какое-то подобие уверенности после ее словесных атак. Из моего горла вырвался усталый вздох, даже несмотря на Тию и офис рядом со мной. Затем я повернулся в сторону Моргана и потер виски, так как кое-что мне показалось довольно подозрительным. «Итак, в чем твой план, Ваше Величество?» «О!» – наигранно удивилась она и закрыла рот рукой. «Почему ты думаешь, что у меня был какой-то план, муж мой? И когда ты решил обращаться ко мне на «ты», то есть, тебе в один момент абсолютно случайно захотелось познакомиться с группой Вали, а затем также абсолютно случайно привести их сюда?» Я закатил глаза от ее действий. В ответ на мои слова она промолчала, но на ее лице появилась определенно довольная улыбка, которую Моргана не пыталась скрыть. Затем она сделала жест глазами, как бы прося продолжить. «Да и угадаю, что-то связанное с Альбионом, не так ли?» «Действительно. И если ты немного подумаешь, то поймешь, что я хочу». Деловито кивнула Моргана, смотря на Вали, который не понимал, в чем дело, как и остальные. Я опять прижался к офису, чтобы привести свои мысли в порядок. Если коротко, Моргана имеет в виду Альбиона Насуверса, а именно, тот факт, что и красный, и белый драконы там, это Альбион. Именно так древние греки называли Британию еще до того, как она стала таковой. Вообще Альбион Насуверса, мягко говоря, тормознутый или слишком самоуверенный. Когда все драконы предпочитали сместиться на обратную сторону мира, почувствовав конец эпохи богов, этот ничего не делал. В итоге, когда до него дошло, что последствия все же коснутся его, Альбион не придумал ничего лучше, чем попытаться прорыть дыру в земле, чтобы спастись. Правда, неудачно, так как на его трупе была построена часовая башня. Возвращаясь к идее Морганы, она наверняка хочет как-то синхронизировать Драйга и Альбиона, а также посмотреть, что из этого выйдет. Можно сказать, что Альбион Насуверса – это воплощение острова Британия, и, если это действительно так, то, ой, ты же не хочешь получить в свое подчинение этих двух драконов, не так ли? В таком случае Артурия тоже имеет на это право, знаешь ли, почему я сказал драконов, а не носителей. Очевидно, Моргана не будет заинтересована в них, а скорее лишь в святых механизмах. Что, я никому не подчинюсь, воскликнул Вали. Верно, поддержал его Альбион. Это не имеет смысла. Моя дрожайшая сестра абсолютно точно не заинтересована в этом, полностью проигнорировав их возгласы, заявила Моргана, а оставлять такие игрушки в руках людей не доставляет мне удовольствия. К тому же, разве твое мнение по поводу этих игрушек не поддерживает мои действия? Как-никак ты за право выбора в любой ситуации. Это, начал было я, но остановился, а затем немного подумал над ее словами, это имеет смысл. Но ты же понимаешь наши обстоятельства, будь ты хоть трижды королевой фей, Алая посильнее будет. Разве я говорила, что сделаю это до того самого события? Не недооценивай мой интеллект, муж мой, иначе я могу обидеться, знаешь ли, ехидно ухмыльнулась Моргана. В любом случае, отмахнулся я, как понимаю, теперь Вали под твоим крылом. Точнее, только он, так как красный пока недоступен. Эй, вы нас слушаете, крикнули Вали и Альбион в один голос. Правда, их, как обычно, проигнорировали. Верно, кивнула Моргана, я не хочу искать нового носителя белого. К тому же, нынешний, довольно послушный вариант, нужно лишь немного подтянуть этикет. С меня хватит, взревел Вали и вошел в свой крушитель баланса, а затем с вытянутым кулаком полетел в нашу сторону. Я на это никак не отреагировал, в этом не было смысла. Мой магический круг автоматически заблокировал бы его. На офис его атака не повлияет вообще, как и на Тию. К тому же, треск. В одно мгновение Вали оказался прибит в стену посохом топором Морганы. Его крушитель баланса разбился на тысячи осколков и медленно исчез. А из его головы тёлка кровь, но ничего смертельного. О, какой непослушный дракончик. Может, мне стоит научить тебя этикету? Медленно шагая в сторону Вали, спросила Моргана. Мы же прекрасно знаем, что я сильнее, не так ли, мальчишка? Чёртова ведьма, прошипел он в ответ, прежде чем отключиться. Наблюдающие за этим действием лишь наблюдением и ограничились. Ну, кроме Кураки и Бика, нашедших это забавным. «А-а-а-а», пропела Тия, встав с дивана и подойдя к Вали. Она начала мягко поглаживать его голову и спину, откуда вылезали крылья Альбиона. «А-а-а-а, спасибо, великая мать», пробормотал белый дракон. «Это обучение, зверь 2, а не избиение. Детям нужны уроки, чтобы она выросли и стали лучше. Спроси у своей поры, если сомневаешься в моих словах», улыбнулась Моргана и указала на меня, на что Тия не обратила внимания, занявшись побитым Вали. Решив, что с этим делом относительно покончено. Я захотел немного вздремнуть. Однако мне захотелось проведать Азазеля и спросить по поводу моего искусственного благородного фантазма. Как-никак времени прошло достаточно, а новостей не было. Да и да Винчи Тян все молчит и молчит. С этими мыслями я телепортировался к Азазелю в подземный мир, где его и нашел по магической сигнатуре. Ну-с, посмотрим, что там творится. Заодно и проведаю Риас. Минус ноль. Подземный мир. Ну, оказался я посреди скалистой местности с горами и холмами. В небе все еще стояло солнце, а температура воздуха была не холодной, не жаркой. Но я не видел кого-либо в видимой близости. Это я облажался с координатами, или Азазель уже ушел. Пожав плечами, я уже хотел было отправиться на его поиски, как вдруг, бум, неподалеку от меня раздался приличных размеров взрыв. Поднялся сильный ветер, который начал обдувать мое лицо и одежду, а область, где произошел взрыв, заполнилась дымом, пылью и языками голубого пламени. И только заметив последний пункт, я на мгновение замер на месте, а затем направился в сторону источника взрыва. Голубое пламя, только Тиамат обладает пламенем этого цвета, не так ли? Практически добравшись до места, я увидел стоящего на относительно высоком каменном шпиле Азазеля, который, скрестив руки, зачем-то наблюдал. Я, недолго думая, телепортировался и оказался рядом с ним, а затем взглянул туда же, куда и он. И то, что я увидел, ну внушает надежду. Посреди области стояла Тиамат в своей человеческой форме, а из ее рта все еще выходили маленькие язычки голубого пламени. А чуть поодаль от нее находился большой кратер, который, скорее всего, образовался из-за ее атаки. Атаки на кого? Риас и ее свиту. Разумеется, все они лежали побитые и истощенные позади места атаки Тиамат. Их вся одежда, конечно же все еще школьная форма, была в саже, грязи, крови. На ней четко виднелись следы от удара когтей, а некоторые ее части были сожжены или подпалены, впрочем, как и их волосы. Мелкие царапины или ссадины покрывали их кожу, но они все еще были на ногах. Риас, Асия, Гаспер и Акина стояли позади. Перед ними Каника, Зиновия и Киба. А уже перед ними Иссы. Дыхание их всех было прерывистым, тяжелым и затруднительным. Ноги подкашивались, но все еще поддерживали тела в стоячем положении. И, самое главное, их взгляд. Он был тверд как камень. Там не было ни капли страха или сомнений, лишь уверенность. Я четко могу видеть, что теперь они работают как единое целое, а не то, что было до спектакля на поезде. Не идеально, конечно, но уже что-то. Неплохо, не правда ли? Невзначай сказала Азазель, когда заметил мой взгляд. Думаю, твоя выходка смогла повлиять на них. Действительно. Правда, не слишком ли быстрая перемена? Я поднял бровь. Ну, это из-за сестры Сазикса. Сказал он так, будто бы все этим объяснил. Что, скажем там, твои слова ее довольно сильно задели. Начал он и почесал подбородок. Ты назвал ее трофеем, и это ударило по ее гордости. Полдня она бесилась, как могла, а затем у нее был очень душевный разговор со своей свитой. Результаты ты и сам видишь. О, как неожиданно. Быстро и неожиданно, если точнее. Типа, все, что мне следовало сделать, это назвать ее правильным словом. Я усмехнулся. Думаю, они не будут против моего визита, не так ли? Задумчиво пробормотал я. Ну, это как посмотреть. Усмехнулся он. Придется мириться. Я усмехнулся в ответ. Ну-с, будет интересно поговорить с ними теперь. И, кажется, я что-то забыл. Впрочем, неважно. Сейчас я определенно знаю, чем заняться. Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 67. Подземный мир. Какого черта вы здесь делаете? Пронзительный и возмущенный крик Риас разнесся по всему банному залу особняка Гримари. На это я медленно открыл глаза и направил его в сторону входа, где увидел саму Риаса и ее свиту. Что я здесь делал? Как объяснил мне Азазель, после тренировки они немного отдыхают и направляются сюда, чтобы прийти в себя и полноценно расслабиться. Недолго думая, я решил встретить их здесь, заняв основной бассейн. На их коже еще остались мелкие синяки и порезы, но в остальном они были в порядке. Киба и Зиновия немного прихрамывали, Каника двигалась очень медленно и вяло, Акина и Риаса чем-то размышляли, если судить по их лицу, а Иссы нес на спине Гаспера, пока Асия шла около него с опущенной головой. В целом, именно такое состояние должно быть после усердных тренировок. И меня вроде бы все устраивает, но вот вопрос, Почему изменения такие резкие, все еще не оставляют меня. Когда же они увидели мою фигуру, спокойно отдыхающую здесь, реакция была до боли очевидной. Замершие тела и ошарашенные лица, а недоверие и шок физически ощущались в воздухе. Я усмехнулся. Они определенно рады меня видеть. Правда, враждебности я практически не почувствовал. Практически. Вы меня слушаете. Выдернул меня из раздумий очередной крик некоего помидора. На это я предпочел позлить Риас еще больше, полностью проигнорировав ее. Почему вы здесь, сенсей? Более спокойно спросила Акина, решив выступить голосом разума. Ая, разве я не могу проведать своих учеников? Вы говорите так, будто бы я хотел убить вас. Приложив руку к груди и состроив обидчивое лицо, сказал я, на что у Риас сильно дернулась бровь. Это разбивает мне сердце, мои дорогие ученики. Его у вас нет, горячо возразила Риас, после чего глубоко вздохнула, закрыв глаза. Идем, нам надо отдохнуть. Затем она просто вошла в воду, на что получила удивленные взгляды остальных. Что? Спросила она их, заметив это. Мы прекрасно знаем, каков сенсей. Он не сделает что-либо, а скорее хочет просто поговорить. На ее слова ее свита задумалась на секунду, а затем спокойно последовала за ней. Даже Иссы, который, по идее, должен рвать и метать из-за того, что они одеты в купальники. Видимо, он был слишком измотан, чтобы действовать нормально для себя. Моя же реакция на это была ошеломительной. Только для меня, разумеется. Я замер и с удивлением наблюдал за их спокойными действиями, так как определенно не ожидал подобного после моего фокуса. Вау. Просто вау. И вас не волнует злобный и безумный ублюдок вроде меня, находящийся с вами в одной комнате? Должен ли я беспокоиться о вашем здравомыслии? Моя врачебная практика не касается психологии, знаете ли. Наклонив голову на бок, сказал я. Риас спокойно облокотилась на край бассейна и размеренными движениями стала обливать свои плечи рукой, а затем посмотрела на меня своими сине-зелеными глазами, в которых я не видел ни капли беспокойства или враждебности. Акина расположилась рядом с ней и, закрыв глаза, просто наслаждалась горячей водой. Остальные же предпочли собраться чуть в стороне от нас всех и сделать то же самое, что и королева Риас. Вы действительно такой, как вы сами себя описали, сенсей, начал Риас, но уверяю вас, с нашим здравомыслием все в порядке. И сначала я бы хотела кое-что сделать. И что же? Я поднял бровь. Она выпрямилась и, недолго думая, отвесила мне поклон. В области талии ее тело образовывало идеальный прямой угол, а ее красные волосы свесились над водой, образовав водопад. И вот тут я действительно удивился, точнее, натурально ошалел. Мои глаза и рот открылись настолько широко, что туда бы поместилась вся солнечная система. Тело не двигалось, и на какой-то момент мне даже показалось, что горячая вода в бассейне нифига не горячая. Это кто, черт возьми, где та самая Риас, которая обвинила бы меня во всех бедах? Я же не пил, не так ли? Может, вода в бассейне пропитана магией иллюзий настолько сильной, что даже пробила мое сопротивление магии. И пока я сомневался во всем, в чем можно, заговорил Риас, все еще не меняя позы. Я бы хотела поблагодарить вас, сенсей. Сначала я действительно не хотела принимать ваши слова в любом возможном виде. Для меня они звучали так противно и больно, что мне хотелось просто напасть на вас и, возможно, попытаться убить. О, даже так? Но потом, запершись в своей комнате, я начала думать, медленно и неохотно, но все же начала. Я прочесала свои воспоминания на предмет каждого нашего взаимодействия друг с другом, а затем попробовала заменить вашу фигуру на кого-нибудь другого. И этим другим стал Белый Император Драконов. Хе, с чего бы? Он в некоторой степени похож на вас, такой же самоуверенный и напыщенный, такой же раздражающий и тщеславный, но самое главное, такой же сильный, по крайней мере, для нас, будто бы прочитав мои мысли, продолжила она, а Зазель-сенсей рассказал нам о нем, частично, правда, но все же, и император белых драконов мог бы просто напасть на меня и мою свиту, окажи я на него хотя бы толику давления, окажись он вместо вас, а, возможно, он бы не ограничился только синяками, ему плевать на моего брата и его силу, он бы просто сделал то, что хотел, наплевав на последствия. Звучит как Вали, действительно. Затем я задумалась насчет своей помолвки с Райзером. Мы сходили всего на одно свидание, но я четко помню, что не слушала его и даже не смотрела на него. Контракт и вовсе не попадал мне на глаза, а вся информация, связанная с ним, получалось мною исключительно из уст семьи. Ладно, это звучит очень странно. Из уст самой Риас, я имею в виду. Но мне так и не удалось услышать притчи. И то, из-за чего я хотела ударить вас, Трофей. Именно так вы назвали меня тогда, в моем собственном доме, в окружении моей собственной семьи и свиты. Это сильно задело меня, очень сильно. Настолько, что даже сейчас это слово оставляет неприятный привкус во рту. Когда я произношу его, затем Риас выпрямилась и посмотрела мне прямо в глаза. Я ненавижу ваши методы. Вы заставили меня увидеть то, чего я бы хотела никогда не видеть. Вы дали мне надежду, а через секунду безжалостно разрушили ее. Вы заставили меня испытать бессилие, которое я никогда не испытывала. И я определенно не забуду этого, и, возможно, никогда не прощу вас, но... Она сделала небольшую паузу, не прерывая со мной зрительного контакта. Спасибо вам. Спасибо за то, что показали мне, как бы я закончила, если бы продолжала вести себя так. Ну, я определенно не ожидал, что она переступит через себя и выплюнет все это прямо мне в лицо. Она будто бы преобразилась. Гусеница превратилась в бабочку, а ее слова были плавными и спокойными. В них не было ни капли лжи или сомнений. И теперь она действительно выглядит неплохо в моих глазах. Я усмехнулся. А стоило лишь сказать одно верное слово, а говорила только Риас, и, захотев узнать, что делают остальные, я осмотрелся. Как оказалось, вымотаны они были изрядно, так как подавляющее большинство упало в сон. Киба и Зиновия заснули прямо в воде, положив голову на край бассейна. Каника и Гаспер облокотились друг на друга, будто бы они брат и сестра. Ну, сестра и сестра. Изо рта спящего Иссы отекли слюни, а на его лице таки сияла глупая извращенная улыбка. А на его плече расположилась голова сопящей Аси. Помимо Риас, бодрствовала только Акина, которая смотрела на меня и кивала себе, будто бы что-то решая. «Я польще, вам не достает тактичности, сенсей, я еще не закончила. Впрочем, чего еще ожидать от такого, как вы?» — перебила она меня, на что теперь уже у меня дернулась бровь. «Я громко заявляю, я не трофей, и докажу это всем, в особенности, вам лично. Однажды я заставлю вас извиниться передо мной и всей моей свитой за этот инцидент. Даю слово, мечтать не вредно, принцесса разрушения помидоров». Усмехнулся я. «А сейчас я хочу отдохнуть со всей свитой без посторонних личностей, так что будьте добры, валите домой», — сказала она с улыбкой на лице, пропустив мимо ушей свое прозвище. «Ага, как угодно». Я просто пожал плечами и направился к выходу. На моем лице появилась задумчивая усмешка. Неожиданное изменение, но не могу сказать, что нехорошее. Определенно. Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 68. Подземный мир. Наступила искусственная ночь. Ночное небо и прохладный ветерок хорошо сочетались с чашкой горячего кофе в моей руке. А беседка в гигантском саду особняка Гримари, где я сейчас находился, придавала какую-то успокаивающую эстетику. Сад же выглядел типично богатым. Даже несмотря на то, что я был здесь один, в нечеловеческом мире и не у себя дома, тут чувствовался комфорт. Здесь были аккуратно постриженные кусты и деревья, вымощенные брусчаткой дрожки, украшенные фонари и все тому подобное. Свет все еще горел в окнах особняка, а время от времени в них виднелись либо работающие, либо куда-то спешащие слуги. Я сделал глоток и закрыл глаза. Перемена Риас – приятное событие. По сути, это значит, что теперь она будет относиться к тренировкам со всей серьезностью. И не только к своим собственным, но и своей свиты. Сплоченность их команды видна уже сейчас, а доверие друг к другу не позволяет им терять время на скептику. За такой короткий срок Риас действительно проделала титаническую работу. Это можно сказать с уверенностью. Но меня очень интересует, что за разговор был между ней и остальными. Какие именно слова она сказала, чтобы обеспечить все это? Если раньше их отношения были похожи на более-менее дальних родственников, в упор не видящих проблем друг друга, то теперь они стали похожи на семью. Довольно странно, если честно. В один момент я услышал звук шагов, приближающихся ко мне. Их владелец неуверенно зашел в беседку, хотя и пытался это скрыть, а затем сел напротив меня в другой стороне круглого стола, расположенного в ее центре. Я уже знал, кто это, но никак не реагировал на него, а вместо этого сделал еще один глоток кофе, так и не открыв глаза. Личность напротив меня ничего не говорила, а лишь окинула взглядом, что было вполне ощутимо. Молчание продолжалось. Звуками, что улавливал мой слух, были лишь шелест деревьев, мягкое завывание ветра и шипение насекомых, но ничего более. Так дела шли минут пять, и за все это время взгляд не покидал моей фигуры, пока в какой-то момент она не решила высказаться. «Сэн, что ты здесь делаешь, Акина-сан? Разве тебе не нужно сейчас отдыхать, как остальным?» – перебил я, открыв глаза и направив их на собеседника. «Ага, это была Акина. В данный момент она выглядела довольно устало и вяло, что вполне ожидаемо, так как практически вся остальная свита заснула прямо в воде. Странно то, что Акина действовала немного осторожно. На ее лице даже не было обычной для нее улыбки, которую она предпочитала показывать практически в любом состоянии. Ха, устало вздохнула она, прежде продолжить. Во-первых, я бы хотела повторить некоторые слова Риас. Как она и сказала, ваши методы отвратительны, но, как и я, поняла вашу конечную цель, открыть глаза. И за это вас стоит поблагодарить, хоть и не от всего сердца. Я лишь пожал плечами на это. Вам действительно удалось достичь своей цели. Она поговорила с нами, высказала то, что думает, выслушала то, что думаем мы, а затем сделала выводы. И не только она, но и мы, ее свита, продолжила Акина, а затем посмотрела на меня, я бы не отказалась от стакана воды. В ответ на ее слова, перед ней появилось то, что она просила. «Спасибо», кивнула она, и сделала глоток, но Риас упустила один важный момент. «И какой же? Вы говорили, что бесплатный сыр только в мышеловке, не так ли? Тогда почему вы помогаете ей, помогаете нам?» – спросила она, на что я пока что решил промолчать, даже несмотря на то, что я питаю к вам очевидные чувства и прекрасно понимаю, что вредить кому-то без причины – не ваш стиль. Вы кажетесь подозрительным, ведь, по сути, помогаете нам за просто так. По крайней мере, именно такая видимость создается у нас в глазах. Она сделала паузу и сделала еще один глоток. Вы могли бы просто игнорировать всех нас. Вы реинкарнация самого Соломона и обладатель подавляющей силой. Настолько, что даже лорд Люцифер не может вызвать у вас хотя бы какое-то чувство опасения или страха. Ангелы и вовсе готовы преклонить колено перед вами, стоит только попросить. Я очень сомневаюсь, что кто-то вроде Риас, не в обиду ей, стоил бы вашего внимания, не будь у вас личных целей, продолжила она, а затем пристально посмотрела на меня. Итак, почему вы помогаете нам? Хе, тот же вопрос, что и ранее, и звучит он вполне логично, если учесть мои же слова. Правда, стоит ли отвечать ей правдиво? Я же не могу просто сказать, что он главный герой, а весь этот мир – придуманная история. По сути, я заинтересован только в успехе эссе и в том, чтобы он не откинул копыта раньше времени. Сюжетная броня и так крошится на глазах, если учесть, что канон глубоко в дерьме и не хочет отмываться от него. В то же время есть очень здоровая идея, что с нуля-то бить Трихиксу ему не надо, а лишь добить. Слова Алаи во время рейтинговой игры могут более-менее подтвердить это, если учесть, что она не лгала, разумеется. Однако, стоит учесть, что исход главных событий должны примерно совпадать. Это значит, что я не могу просто взять эссе прямо сейчас, забафать его, практически уничтожить Трихеску и заставить главного героя сделать последний удар. Я потер виски от появившейся головной боли. Стоит ли мне поймать, связать и допросить Алаю? Не знаю, не знаю. Этот вопрос вызывает боль, сенсей, спросила Акина, списав мои действия на ее слова. Не этот. Если бы это было так, реакция была бы другой, усмехнулся я, на что она никак не отреагировала. Мой взгляд опустился на содержимое кружки в руке, а затем направился на Акина. У меня действительно есть личная цель, тогда. Но это не значит, что она каким-либо образом может навредить вам, ну, или моими личными действиями. Ты ведь знаешь, чем славился Соломон, помимо своей огромной силы, верно, контролем демонов. Но я этого не сделал, не так ли? Вы живете так же, как и раньше. Ну, если не учитывать резкий скачок частоты событий, вы думаете, действуете, существуете так, как хотите, а не по моему приказу. По сути, я сторонний наблюдатель, который протягивает вам руку помощи по причине того, что наши цели отчасти совпадают, сказал я, пожав плечами, не забивая этим свою голову и просто игнорируй меня. Ведь если бы я хотел навредить вам, то уже бы это сделал. Впрочем, то же самое я говорил и ранее, верно? Она не ослабила свой взгляд, выслушав все это, но и не пыталась спорить или задавать другие вопросы, и не потому что Акина глупа или что-то в этом роде, а потому что мои слова – чистая правда. Как-никак я бы не хотел пускать в расчет школьников. Спасибо, что уделили мне время, сенсей, хотя я и не услышала прямого ответа на свой вопрос. Она встала из-за стола, и да, я пропущу момент, где вы не упомянули о своем возможном бездействии. О, неплохо, ведь я действительно не говорил что-то об этом. Доброй ночи, сенсей, сказала Акина и направилась к выходу. Однако уже у него она на мгновение остановилась и добавила, мои чувства к вам не ослабли, даже несмотря на все, что вы делаете. Помните об этом. И с этими словами я снова был один. Моей реакцией на ее последнюю фразу были лишь пожатые плечи. Пусть делает, что хочет. И когда я уже хотел было снова насладиться тишиной и атмосферой, царящей вокруг, раздался знакомый голос, прозвучавший неподалеку. Как интересно. Ее слова были твердыми, и она определенно верила в то, что говорила. Правда, я не понимаю хода ее мысли и того, как можно испытывать чувства к такому безумцу, как ты, хотя и не понимаю чувств в принципе. О, тебя это смущает, друг мой, какая жалость, что ты такой же черствый, как... Уже начал я разглагольствовать и повернулся в сторону прибывшего Гаити, как увидел кое-что. Точнее, кое-кого, это тот, о ком я думаю, не так ли? Привет, даже если ты не тот Соли, которого я знала, разговариваешь примерно так же. Впрочем, ты же являешься как там было. Псевдослугой, точно, позитивно воскликнула фигура, прибывшая с Гаитией. Затем она весело подняла руку и улыбнулась, Рунея с Гримари. Приятно познакомиться, Романи. Услышав все это, я приложил руку к лицу и сильно его потер. Теперь понятно, что звери нашел интересным. Вот только я от этого определенно не в восторге. Зачем мне еще одна головная боль, верно? Минус ноль. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 69. Подземный мир. Все тем же вечером, все в том же саду особняка Гримари и все за тем же столом царило молчание. И это действительно так, если не учитывать весело напевающую себе под нос демонессу, сидящую напротив меня. Рунея с Гримари, одна из изначальных демонов столпов этого мира, созданных Люцифером. Та, что предпочла впасть в глубокий сон после войны с небесами, чтобы избежать интриг и заговоров. Зекром Баэль тоже изначальный, но его вполне устраивает вариться в этом котле. Я взгляд на нее, на что она мило улыбнулась и помахала ручкой, изображая из себя жизнерадостную молодую девушку. Впрочем, ее внешность вполне совпадала с этим образом. На вид я бы дал ей лет 18-20. Длинные алые волосы, завязанные в два хвоста и закрепленные черными лентами, а около челки был завязан небольшой бантик. Розовый глаз, белоснежная кожа и нормальная, именно нормальная, грудь. Она была одета в школьную форму Академии Куа. Видимо, Рунеас взяла один из наборов Риас, когда та была моложе. Сверху ее покрывала черная накидка, по краями обшитая коричневым мехом. В целом, я бы даже назвал ее милой молодой леди, если бы не знал, кто она в действительности. И, как понимаю, ее характер тоже неплох, так как нет привычного для демонов высокомерия или чего-то подобного. Я коротко кивнул и сделал глоток уже порядком остывшего кофе. «О, ты закончил изучать меня, Романи?» — весело спросила она, когда увидела мой кивок. «Могу с уверенностью сказать, ты определенно не удивлен тем, что я жива и здорова, а скорее тем, что я сейчас здесь. Ты знал обо мне, не так ли?» «Не знал, только предполагал. Я пожал плечами, ты же должна быть в спячке, не так ли?» «Тебя разбудила эта черствая корочка, ты про себя», — стоически вставил Гаэтия. «Вау, ты научился переводить стрелки, король-бог драмы, ты хочешь на что-то намекнуть, волшебник», — поднял бровь Гаэтия. «Я не намекаю, а прямо говорю тебе о твоих загонах, рукастый, от всей души рад проявленному ко мне вниманию, фокусник, но ты не в моем вкусе, не удивлен, до такой фигуры как я тебе еще далеко», — дерзко улыбнулся я. На что Гаэтия громко цокнул языком, а зверь действительно развивается. Раньше он со мной не припирался, по крайней мере, так, он стал самостоятельным и развил, как бы сказать, личность. Ранее Гаэтия уже показывал первые признаки, и теперь он стал похож на того, кто только-только переступил через детство. Скажем, раньше, до начала сюжета, он вообще не покидал моего тела, его фразы были короткими и отстраненными, а эмоции практически не присутствовали. если не учитывать коротких вспышек любопытства или непонимания. Сейчас Гайтия интересуется чем-то, будь он в данный момент тем, кем был ранее, скорее всего, Рунеас была бы просто-напросто поглощена им. Если подвести итог, сейчас он вполне себе человек, хотя и молодой. Хи-хи, тихонько хихикнула Рунеас, глядя на нас. Тебе есть, что сказать, вторая Гримари. Обратил на нее внимание Гайтия. Зачем же так грубо, ваше величество? Она весело улыбнулась в ответ. Но да, у меня есть, что сказать. У вас с Рамани определенно душевные взаимоотношения, в этом сомнений нет. Душевные, наклонил голову на бок Гайтия, ты пытаешься меня оскорбить, но это так. Она подняла палец в воздух и покачала им из стороны в сторону. Я не чувствую между вами враждебности или агрессии, лишь раздражение и смирение. Я бы даже назвала вас давними друзьями, знаете ли, ты абсолютно права. Хоть кто-то это понял. «Дай пять!» — воскликнул я и выпрямил руку, ладонью к ней. «Хей!» — засмеялась она и дала пять. «А Рунеас мне нравится. В ней чувствуется та свобода, которую я ценю. Ее не волнует что-либо, кроме сохранения своего полета. Она предпочла отмахнуться от дел демонической расы и просто впасть в сон. А сохранение юности своей души — лишь вторая по важности в ее списке. Все интриги, распри, власть ее не интересуют. Насколько я помню, у нее имеется соглашение со своим кланом, в котором они должны ее развлекать, а она поможет им в момент крайней нужды. Примечателен именно тот момент, что никто не знает, когда именно она просыпается и при каких условиях. Зависит ли это от энергетики подземного мира? Не знаю, не знаю. Меня окружают одни идиоты, раздраженно вздохнул Гайтия и потер виски, когда увидел, что мы нашли общий язык, даже не общаясь. В любом случае, сказал я, проигнорировав зверя и нормально сев за стол, ты так и не ответила на мой вопрос, Рунеас. Ну, по сути, ты не ошибся. Его Величество разбудил меня, и вы сразу же пришли сюда. Ты не захотела показаться своим потомкам? Зачем? Меня все устраивает. Я не думаю, что развлечение, предоставленное ими, будет лучше, чем то, что предложил его Величество. Что ты имеешь в виду? Я поднял бровь, услышав странную формулировку. «Я поживу у тебя, ты ведь не против, Рамани?» Состроив из себя милую и застенчивую девушку, спросила она. Я замер, а затем натурально уставился на Гайтию. «Зачем?» Не поворачивая головы, обратился я к Рунеас. «Что же тебе предложил этот ублюдок? У тебя в служанке записан потомок Левиафана, а она была мне хорошей подругой. К тому же, по словам его величества, у тебя дома очень весело», задумчиво сказала она, постукивая указательным пальцем по подбородку. «Обещаю, что не буду доставлять проблемы». Я промолчал и создал новую чашку кофе, а затем отпил. Звучит не так уж и плохо. Она не врала, когда говорила. Значит, ей действительно хочется потусоваться с Катереей, а атмосфера в резиденции Мия спокойна лишь тогда, когда слуги заняты своими делами за ее пределами. Да и Рунеас не выглядит той, что доставляет неприятности. «Хаэм», промычал я, «в принципе, я не против, но я бы хотел, чтобы ты мне кое-что рассказала». «Конечно, без проблем. Сколько еще изначальных живы и здоровы?» «Помимо Зикрама, я имею в виду», — начал я, на что она задумалась. «Очень сомневаюсь, что только вы двое такие умные». «Не знаю», — через некоторое время ответила Рунеас, «между нами были только деловые отношения, не более. Единственные, с кем я проводила время, Левиафан, еще молодой Зекрам и Дантелион, но последний уже покинул нас, к сожалению». «Понимаю», — кивнул я. «Что ж, никакого ответа я, по сути, не получил. Но это не особо важно, так как Гайтия найдет их, где бы они ни прятались, если потребуется, разумеется. Помимо этого мне бы хотелось узнать судьбу Лилит, первой жены Адама и той, кого называют матерью демонов. Никакой информации о том, помогала ли она Люциферу добровольно, почему именно она, и жива ли она в принципе. С ней бы получился очень информативный разговор, если бы между нами завязался разговор. Это позволило бы получить недостающие куски лора этого мира, так как очень многое не сходится с каноном. Я еще помню тот шок, который испытал от открытия истины об офис, великом красном ити, и я упустил один крохотный момент. «Кстати», — начал я, привлекая внимание обоих демонов, «как отреагировала на тебя наша Гримари? Учитывая твою личность, сомневаюсь, что ее все устроило». «Хи-хи», — хихикнула она, но не ответила. А Гайтия потер лоб и закрыл глаза, прежде чем ответить за нее. Столб Гримарини в духе. Это еще мягко сказано, Ваше Величество, рядом с ним загорелся символ Феникса, она впала в депрессию и ни с кем не разговаривает. А, не понял я, что, прости, в этом виноват Баэль, высказался Фурфур, когда появился и его символ. Что, как тебе известно, волшебник, Баэль любит припираться с Гримари. И когда нам стало известно, какой личностью обладает местная ее версия, стало очень шумно, объяснил Барбатос. Хе, то есть вы хотите сказать, что этого хватило, чтобы демон Столб впал в депрессию? Спросил я пропитанным скептикой тоном. Справедливости ради, мы все не ожидали подобного. Теперь подключился Ситри. Эй, я же не виновата, что ваша версия меня такая ханжа, воскликнула Руниас, будто бы ей самой не хочется время от времени развлечься и быть молодой. О, спустя пару секунд сказал Феникс, кажется, Гримари снова заплакала. Предлагаю успокоить ее. В прошлый раз был я, так что разбирайтесь сами, заявил Ситри, а затем его символ в воздухе исчез. Без меня, поддержал его Феникс и тоже пропал, а за ним ушли и остальные. Ах, полагаю, этим придется заняться мне, устало сказал Гаэтия и вернулся в мое тело, после чего добавил, не беспокой меня какое-то время, и я сделаю то же самое. Конечно, конечно, я пожал плечами и посмотрел на Руниас, отправляемся, минус ноль, АН, как глава, выскажите свое мнение, вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 70, резиденция Эмия. Спустя два дня, все жители резиденции Эмия собрались за столом, чтобы поужинать и мирно провести время. Сюда же можно включить Элин с Катерией, которых долго уговаривать и не пришлось. За относительно короткий срок они полноценно стали частью нашей небольшой группы. Впрочем, одними из главных причин стали готовками и то, как все воспринимали друг друга. Свободно, если быть максимально точным, создавалась, так сказать, душевная атмосфера, где каждый мог найти себе место. Я взял чашку с кофе в руку и сделал небольшой глоток, одновременно поглаживая голову Ти, сидящий рядом. Вали и его группа ушли сразу же, как только у них появилась возможность. Конечно, он кинул пару мелких оскорблений в сторону Морганы, на что она лишь громко посмеялась и отпустила их. Почему в кавычках? Теперь ей ничего не стоит найти их, так как оставила на нем своеобразный маячок. И когда она захочет поиграть с их нервами, им не удастся спрятаться в принципе. Ах, да, помимо слуг, Катри, Элин, дуэта Пендрагонов и Алаи, за столом сидела и довольно жевала стряпню Арчера и Руниас, которая время от времени отвлекалась на разговор с Катерией. Прошло два дня с момента заселения основательницы клана Гримари, и, должен сказать, ее личность позволила ей найти общий язык чуть ли не со всеми, если не считать Гила с его типичным отношением. Особенно быстро Руниас подружилась с Энкиду, Артурией, Медузой и, как ни странно, Мерлином. С Лансером она часто обсуждала одежду и наряжала его в самые разнообразные наряды. Разумеется, большая их часть была женской. Сам же Энкиду был не против подобного и веселился за счет Гила, которому поручал оценивать тот или иной набор одежды. С Сибер и Райдер Руниас разговаривала вообще обо всем. Я бы даже сказал, они стали очень близкими подружками. Иногда она подначивала этих двоих на различные действия с Амией или просто дразнила их. Мордрит подхватывала это, с абсолютно спокойным лицом называя Арчера мать, а Моргана находила подобное хорошим развлечением, наблюдая со стороны. Ланселот же одобрительно кивал, видя отношения Артурии, а Мерлин хихикал. Медуза лишь улыбалась на поддразнивание Руниас, а вот Артурия краснела как свекла. Но даже несмотря на это, она все еще предпочитала находиться вблизи Арчера и держать его за руку, что лишь усиливало поток веселых комментариев от Руниас.